Отчет о состоянии купола. Высочайшему Моэ Гринхо, смотрителю купола, от старейшего Ролди, сектор контроля, 547 год от изоляции, гнездо, Хьорт. Высокочтимый Моэ Гринхо, представляю на ваше рассмотрение очередной отчет по жизнеспособности гнезда и всего купола в целом. К сожалению, прогноз полностью подтверждается. Жизнеспособность колонии мы сможем поддерживать в режиме строгой экономии всех невосполнимых ресурсов не более 2-8 годовых циклов. Увы, при постоянном снижении качества жизни. Наихудшее положение сложилось с обеспечением воздухом. На данный момент закачанные в скальные пустоты резервы сократились до четверти от исходного объема. Нами обследованы емкости. Трещин нет. Слой изопта, из которого отлиты стены резервуара, в рабочем состоянии и не показывает признаков старения материала. Естественные утечки диффузии через неплотности трубопроводов или вентильные узлы, на которые вы изволили указать, ничтожны. За весь период работы купола не более 1% резерва. Основная проблема, как и предполагалось мною, использование шлюзов при работе со стаей подопытных волвиков. При сохранении текущего расточительного режима, в среднем 2 шлюзования за условные сутки, мы приблизимся к ситуации острого дефицита воздуха уже через 3-8 лет. Дополнительным фактором угрозы куполу является обратное шлюзование, когда незначительные объемы атмосферных газов этого ядовитого мира просачиваются в купол. Наши системы фильтрации очищают их при первичной обработке недостаточно. Повторный цикл нагружает резервные группы фильтров и резко сокращает их срок службы. Системы содержат сменные элементы, включающие материал, воспроизводство которых в лабораториях купола невозможно. В связи с указанными обстоятельствами, мною уже принято столь нелюбезно встреченное вами решение об организации двойного контура воздухоснабжения. Уровни с 7 по 1, счет к поверхности, переведены на воздух класса очистки условно годной с низкой циркуляцией. Это не убьет и не отравит подопытных, они выносливы. Но потребует соблюдения контролерами сменности. Айри такой воздух показан без ограничений по здоровью при условии не более 7 суток непрерывного пребывания. Кроме того, я вынужден перевести жилые уровни на более низкий класс очистки. Все это позволит удвоить доступный нам период предела автономности. Прошу вас рассмотреть возможность сокращения числа подопытных хотя бы наполовину и частоты шлюзования втрое. Указанные меры в сочетании с уже принятыми, существенно повысит автономность. Расчет прилагается. Состояние запасов воды чуть лучше, но и здесь имеются проблемы. Подопытные переведены уже достаточно давно на класс очистки низший технический. Их питьевая вода классом чуть выше, что обеспечивает практически замкнутый круг без потерь. Группа фильтров со сменными элементами, по сути, уже исчерпала себя. И через 8 лет мы сами неизбежно получим воду класса очистки условно-питьевую, как это ни прискорбно. В связи с изложенными обстоятельствами, прошу снова рассмотреть вопрос обеспечения доступности большого корабля «Тор-Амир», наш единственный шанс вырваться из изоляции. Конечно, его обшивка не может быть даже минимально повреждена доступным оборудованием, повторные проверки проведены, результат однозначный. Но есть спящие в резерве инженеры Айри, вывезенные сюда в качестве генного материала. Возможно, они смогут наладить связь с нашим миром или создать оборудование для вскрытия люков корабля. В противном случае эксперимент будет завершен без нашего на то согласия и самым плачевным образом.